Прошел снег, и все дорожки были теперь покрыты его тонким слоем. Вообще в эту зиму снег выпадал редко, и вид его отозвался в душе Эммелины болезненной тоской по дому. Но она попыталась отогнать все мысли о Фаэте, и чтобы помочь себе в этом, а заодно и удовлетворить любопытство, спросила внезапно у Хильды. «А правду говорит миссис Басс, что какую-то девушку уволили из корпорации по вине мистера Магвайра?» «Неправда», — резко ответила Хильда, — «и тебе лучше не слушать всякие глупости». Подумав немного, Эммелина спросила, — «Так значит, ничего не было?» Люси Шортер была ужасной кокеткой. Она как приехала в Лоуэлл, так просто глаз не спускала с мужчин. Так же, как Фанни? Хуже. Фанни на самом деле девушка неплохая. Она знает, как нужно вести себя, но лишена силы воли. Как только мужчина с ней заговаривал, она просто глупела. А Люси навязывалась сама. Я работала с нею немного в ткацкой. Мы просто глазам не верили, видя, как она с ним заигрывает, снует, пританцовывая под ткацкой, стараясь всеми силами удивить новой ленточкой, новой брошкой. И ничего не скажешь, она была и впрямь хорошенькой, вульгарной, но хорошенькой. Трудно представить себе мужчину, который бы не воспользовался всем этим. Итак, мистер Магвайр воспользовался Люси Шортер, но он не виноват, потому что то, что он сделал, сделал бы каждый. Они уже пересекали Остин-стрит и должны были вскоре свернуть на Паттакет. Эмилина хотела спросить, сколько же ей понадобится времени, чтобы разобраться во всех правилах жизни в Лоуэлле, но побоялась, что Хильда воспримет вопрос как знак нежелания следовать им сейчас же. И еще ей хотелось узнать, как же именно мистер Магвайр воспользовался Люси Шортер, но удерживал страх оказаться в глазах Хильды дурой, ребенком или и тем, и другим. «Но ведь мистер Магвайр хороший?» — спросила она наконец. Вспомнили слышанные еще в Фаэте разговоры о каких-то достойных сожалений поступках. Часто их восприятие гораздо меньше зависело от того, каковы они были, чем от того, кто их совершил. Один и тот же поступок, совершенный разными людьми, мог быть расценен по-разному. «Он очень хотел бы быть хорошим», — ответила Хильда, — «а это, пожалуй, самое большее, что можно требовать от мужчины». Эммелина взглянула украдкой на Хильду, чтобы понять, не шутка ли это. Но Хильда не улыбалась. «А вы не думаете, что Люси Шортер тоже хотела бы быть хорошей?» — невольно спросила Эммелина. «Я думаю, что тебе надо любоваться водопадами и не ломать себе голову над судьбой Люси Шортер. И еще я думаю, как я рада, что мы почти дошли. Никто еще не терзал меня так вопросами, разве что в школе». Эммелина искусно изобразила ошеломление при виде водопадов и снова почувствовала себя виноватой. Напористая въедливость миссис Басс делала естественными попытки защититься от нее с помощью лжи или хотя бы утаек, но хитрить с Хильдой совсем не хотелось. Однако выхода не было. Когда Хильда указала на дом, Эммелина поахала, восторгаясь уже размерами и великолепием, а когда они подходили уже к дверям, изобразила изумление по поводу выбитого над ними имени Стоун. «Это дом Элайи Стоуна», — сказала Хильда своим обычным бесстрастным тоном. «Почему бы его имени и не красоваться над входом?» Дверь им открыла высокая, изящно одетая женщина.